Ученики святилища магии получают свои разрешения при выпуске. Они включают заклинания, мастерство которых ученик подтвердил. В своем доме, вернее на своей территории, магу позволено практиковать все, что не причиняет вреда окружающим и не входит в список запрещенного для всех, но после того, как он освоил что-то новое, необходимо вновь сдавать экзамен и получать разрешение. Это с одной стороны является источником дополнительного дохода для святилища, с другой, гарантирует, что маги используют только те заклинания, что не взорвутся в лицо окружающим, в-третьих, позволяет потенциальному работодателю сразу знать, на что способен маг. Ну и в-четвертых, досье святилища позволяет в случае происшествий с применением магии найти тех, кто владеет соответствующими заклинаниями. Не обязательно в качестве подозреваемых, эксперты и спецы по противодействию тоже актуальны. Однако не все маги, очевидно, являются выпускниками святилища. Я тому пример, и Коннот. Опять же, существует семейное обучение, и другие государства. Даже талантливые самоучки встречаются временами, хоть это и редкость. Для них есть несколько методов легализации. Во-первых, аристократические роды обладают определенными привилегиями. Во-вторых, та самая комиссия, которую пообещала собрать сестра Зея, и которой, пожалуй, можно воспользоваться для контакта со святилищем. И в-третьих, есть такая вещь, как особое одобрение. Я как раз реципиент онова от гильдии приключенцев и храма. В моем случае суть в том, что на Аврос нет представительства святилища, да и собственно законы там свои, так что гильдии, чтобы нормально работать, дано право самостоятельно выдавать разрешение. Вернее, если иноземный маг-член гильдии хорошо себя показал, то гильдия становится его временным поручителем и на территории королевств закона. На самом деле, серая зона законодательства. В идеале я должен был сразу по прибытии в Эллинс подать заявку на комиссию, но учитывая еще и работу на церковь, никто не хотел доколупываться. Все же, план с кошмарами лучше отложить и ограничиться магией, что ограничивается стихийными проявлениями, материальными псевдоматериальными проявлениями, либо бенефициумом, местный аналог публичной лицензии на софт. Попросту, хлыст молнии, магия гримуара и базовая магия крови. С геомантией спорно, лучше ограничить применение, знак могут посчитать проклятием. О, молнию тоже можно, даже если посчитают магией. Исцеление, прорицание, полет – это все бенефициум, то есть благостная магия. Все это на самом деле тоже требует разрешения, СМ. Умение применять так, чтобы не взорвалось в лицо, но разрешения от гильдии и храма достаточно, по крайней мере до комиссии. В общем и целом, я правильно сделал, что проконсультировался со жрицей, и мои магические возможности не сильно пострадали. 4. Не сильно пострадали, осведомился я у Шари. Девушка хмыкнула. Мы или они, ясно, с облегчением произнес я. Во время совместного с Зея выполнения задания девушки столкнулись со сложностями. Поручение было на ликвидацию группы гоблинов, к счастью, мир не хентайный, так что сложности были не того рода. Просто гоблинов оказалось больше ожидаемого, и это были не просто группа приблудных серо-зеленых карликов с костяным и каменным оружием, а целое племя с ездовыми волками и парой шаманов. Гоблины объективно слабые, о чем свидетельствует и тот факт, что я смог в свое время пережить стычку с ними, но все же недооценивать их не следует. В конце концов, это мир хоть и порядком заштампованный, но совсем не игровой, и хитпоинтов тут нет. Один неудачный удар, и все, если, конечно, не обладать достаточно продвинутой регенерацией. Даже исцеляющая магия не поможет при фатальном ударе. А еще же яды, ловушки, магия. В общем, услышав отвернувшийся определенно уставшие в одиночестве девушки столкнулись с племенем, я не мог не беспокоиться. Ну, в этот раз обошлось. Хотя вообще нужно уходить от этого рода занятий. Хочется надеяться на сотрудничество со святилищем. Как вариант, к сожалению, даже для организации экзаменаций нужно время. Жизнь в этом мире вообще весьма неспешная, что объясняется медлительностью транспортных и информационных потоков. Хотя тут и есть свои методы дальней связи и быстрых перемещений, даже сверхбыстрых, телепортация и порталы, к примеру, но это единичные образцы, не влияющие на общую картину. Так что пока что приходится ждать и продолжать, как есть. Тем более, что членов моей команды все устраивает, на самом деле. Ну, может и не совсем все, но текущее положение и род занятий. Хотя тут тоже есть свои тонкости. Добрыня, как напрямую, так и через меня, предлагали работу, или даже посты, телохранителя, инструктора, командира отряда. К счастью, богатырь не имел желания ни что-то менять, ни на кого-то работать, хотя условия предлагали хорошие. Нам с Шари тоже закидывали удочки, в основном в виде приглашений, некоторые из которых даже есть смысл принять, пожалуй, только знакомств пригодится, главное соблюдать осторожность. Было даже приглашение для Эмиля, из палаты искусств, частной организации, берущей на себя патронаж над артистами. Тот продал таки парочку картин парня, воспринятых позитивно, без оглушительного успеха или чего-то близкого к этому, но полагаю, прожить на заработок от картин Эмиль вполне мог бы и с нормальным телом, куда более требовательным к условиям. Мирная безопасная жизнь, к сожалению, оставалась лишь мечтой, и в первую очередь как раз из-за Эмиля. Хотя я так и не высказал ему этого, но цель вернуть ему тело оставалась, а для этого нужно многое, и в первую очередь информация о магии демонического королевства. Она оставалась наиболее перспективной. Альтернатива – богиня, но этот путь лежит и вовсе через победу над владыкой демонов. И сомнительно, что мне удастся отсидеться в стороне, да и, объективно говоря, приятно ощущать себя не просто способным постоять за себя, когда случится очередное дерьмо, но реально сильным. А значит, нужны деньги, нужна карма, нужны исследования своих способностей, но нужен еще и опыт. А значит, мне нужно продолжать выполнять гильдийские задания и радоваться, что прозвище «убийца слаймов» делает меня в глазах окружающих парнем со странностями, а не целью насмешек. Репутация имеет значение. Странности есть у многих, и их в гильдии понимают. Имевшаяся за мной слежка немного беспокоила, но не настолько, чтобы не рисковать снова спуститься в канализацию. Слаймы – это не только копеечка от гильдийских поручений и лут, но еще и возможность отработать магию, проверить, как что работает. К примеру, геомантия на слаймов действует странно. Под ее воздействием они теряют капли и комки затвердевающего желе и стремительно сбегают, вытекая сквозь щели в образующейся вокруг каменной корки. Зе, к слову, добавила свидетельство в пользу моего подозрения о том, что слаймы – неживые существа. По ее словам, они скорее некий магический феномен. Во всяком случае, согласно прочитанным ей книгам, неживые существа, нет души, вот Гача и не имеет претензий к их убийству. Я на секунду задумался, взяли бы их под защиту земные зеленые, но быстро выбросил эту глупость из головы. «Кажется, за нами опять идут», — сообщил гримуар. Я сосредоточился, пытаясь ощутить. Похоже на то, уверенности у меня, впрочем, не было, и даже не один. Кажется, насколько я мог судить по своим экспериментам с псионикой, у каждого разума есть индивидуальные черты, но этот тип сенсорики достаточно непривычен, чтобы даже заметить их было непросто, не то что запомнить. Это куда сложнее, чем, к примеру, европейцу запомнить лицо азиата, а даже с этим у некоторых сложности. А тут еще и расстояние, стены. В общем, определить, преследует ли меня та же персона, что и в прошлый раз, я не мог. Даже просто заметить присутствие было не так-то просто, что уж говорить о таких деталях. Может быть, в будущем и смогу, но не сейчас. Я снова сосредоточился, но не удавалось определить ни количество, ни дистанцию. Возможно, это и вовсе не связано со мной, просто кто-то идет по канализации по своим делам, я не единственный, кто тут работает. И официально, и неофициально. Если подумать, что вообще за генерик фэнтези без культистов или хотя бы контрабандистов в канализации, пожалуй, стоит избегать риска. Я бросил взгляд на отметку на стене и достал из нагрудной петли тубус с картой. Где у нас выход, до которого можно добраться без контакта с неизвестными? Увиденное заставило поморщиться. Я находился под старым городом. Когда-то поблизости был служебный люк, но сейчас этот участок был разрушен. Еще хуже то, что короткий путь к ближайшему из оставшихся тоже недоступен. Нужно делать петлю. Да, в будущем стоит лучше учитывать маршрут. Преследователи были именно преследователями, сейчас я был в этом практически уверен. Присутствие разумов время от времени пропадало, но затем снова появлялось примерно на той же дистанции. Возможно, мне стоило таки проигнорировать риск и воспользоваться проклятием. Нет, однозначно связали бы со мной, и даже если жертва ни о чем не расскажет, что вряд ли, этот риск выше текущего. Даже комиссия в норме не разрешит использование этого проклятия, скорее всего. Хотя как знать, особое разрешение возможно, тем более, что оно умеренное, не отвлекаться. Окликать преследователей я не пытался. В прошлый раз не сработало, в этот тем более нет смысла. Геомантию сейчас не смогу толком нацелить, если их там несколько, они еще и смогут освободить друг дружку. Остается не нервничать, держать себя в руках и двигаться к выходу. С освещением в разных частях канализации было по-разному. Какая-то мера освещения имелась почти везде, по крайней мере, в используемых участках, но эта мера была разной, как и методы, используемые для получения света. Где-то это были шаблонно-фэнтезийные светящиеся камни в стенах и потолке, напоминающие лампочки, где-то флуоресцентные линии. Попадался и не менее шаблонный светящийся, в основном зеленым, но не только, мох. Я уже отмечал, что канализационная система Ильнса не раз несла повреждения, восстанавливалась, перестраивалась и расширялась. Источники света, однако, были распределены неравномерно и даже между собой различались в яркости. Некоторые световые камни были тусклыми или мигали, кое-где свет был лишь тот, что доносился с расстояния, так что пространство было окутано с трудом проглядываемым сумраком. Время от времени щелкать пальцами, запуская волну аурного сканирования, у меня вошло в привычку еще в большом городе. Весьма полезный заговор. В темных участках, даже там, где тьма не полная, от него пользы больше, чем от зрения. Сейчас я проходил через один из серьезно поврежденных участков, где света было меньше обычного, и коридоры завалены обломками. Где-то полностью, где-то частично. Это можно посчитать забавным, но официально тут ведутся восстановительные работы, со времени прошлого воскрешения владыки демонов, примерно 200 лет назад. Вот это действительно долгострой, да уж, не то что жалкие 5-10 лет. В этих районах даже карта была довольно неточной. Впрочем, в защиту картографов можно сказать по крайней мере то, что участки, за достоверность которых они не ручались, были выделены. Я, собственно, в своих вылазках внес пару поправок. Мой текущий маршрут был проложен по надежному маршруту, но проходил и по завалам неопределенности. Собственно, у меня теплилась надежда, что в одном из темных участков удастся оторваться от преследователей, или, может быть, устроить засаду за завалами. Идея интересная, впрочем, не в моем духе. Предпочитаю избегать конфликты, но соблазнительно. Вот и участок подходящий, темнота, частичные завалы, но все-таки нет. Просто потому, что кто бы там ни шли за мной, они держат дистанцию, причем даже вне зоны действия сканирования. А вот проход, в нее, немного не в том месте, что был на карте, насколько ее помню, но я уже отмечал про неточности. Стараясь двигаться тихо, я в полной темноте прошмыгнул между груд камня к обнаруженному заговором проходу. Хм, нечто ощущается, словно легкая реакция духовности. Я на миг замер, пытаясь понять, что это, но затем сделал шаг вперед. Привет, произнес я, поднимая руку. Тьма осталась позади. В помещении, где я оказался, имелся неяркий, но вполне приемлемый холодный голубой свет от неровного кристалла в металлической оправе на столе. А за столом сидели двое вооруженных гуманоидов. Я просто не мог определить их видовую принадлежность из-за облачения в стиле куклукс-клановцев, остроконечные серые колпаки с дырками для глаз, скрывающие фигуру балахоны, даже руки скрыты матерчатыми перчатками. Ведьмачий знак, в который сложилась моя поднятая рука, заставил одного из культистов чуть замешкаться, но и только, слишком далеко. Второй же, несмотря на внезапность произошедшего для всех нас, среагировал немедленно и без задержек. Он вскинул кость жезл в мою сторону, и соново выстрелил глянцево-черный шар, смахивающий на то ли пластиковый, то ли мыльный пузырь с апельсин размером. Полсекунды спустя его напарник повторил за ним. Я, впрочем, тоже не тормозил. У магии гримуара есть свои неочевидные особенности. К счастью, гримуар хоть и любит похвастаться, но держал меня в курсе важного. Один из аспектов его магии было не просто проверить, но его заклинания, в первую очередь темный взрыв, способны разрушать не только жизнь и материю, но и другую магию. Так что черные апельсины культистов столкнулись с россыпью черных виноградин гримуара. Часть пуль темного взрыва прошли мимо, часть угодили в культистов, заставив их дернуться и попадать на пол, с грохотом опрокидывая стулья, но главное, несколько попали в проявление магии жезлов, взаимоуничтожившись. Я немедленно остановил собственную магическую атаку и поспешил пнуть культистов, вероятно, по рукам, выбивая жезлы. Полученные ими заряды темного взрыва убить не должны, они вообще при попадании в живых существ не оставляют ран, уничтожают жизненную силу только физического импульса. Я поспешил подобрать жезлы и проверить состояние этих двоих. Мыслей не ощущаются, в отрубе. Быстро обыскать и драпать, пока шум не привлек других. Упс, там, где я прошел, выхода не было, и сканирование это подтверждало. Опять односторонний вход. Я опять угодил в какую-то хрень. Я так начну себя считать главным героем этой истории. Четвертый круг магии ДД, он, как бы это сказать, как дорогой курорт для среднего класса. Не то, чтобы недоступно, но на один короткий заход приходится вкалывать, и еще раз вкалывать. Чтобы подготовить каменную кожу, мне понадобились почти сутки. Ну, справедливости ради, тут играл ряд факторов, и в первую очередь то, что попросту было много неудачных попыток. Минут 40 скручиваю эту абстрактную многомерную фигуру, потому допускаю маленькую ошибку, и все расползается, начиная сначала. С опытом таких ошибок будет меньше, и в целом все будет проще, подозреваю, применение карты усиления тоже должно помочь, но пока что мне крайне не хотелось тратить подготовленное заклинание, я его даже менять не рискнул бы. Сейчас, однако, была не та ситуация, чтобы жлобиться и потакать лени, так что, моя кожа посерела, приобретя цвет и текстуру камня, сланца, кажется, хотя по идее прочность должна быть ближе к граниту. Уровень костера, определяющий в ДД силу магии, у меня маловат, насколько у меня было понимание этой магии, тут в моем случае запутано, но в случае этого заклинания он влияет только на длительность, и минимум, 7 часов, не может не хватить. Сразу следом за физической защитой пошла защита от энергии не пошла. Это заклинание не универсально, нужно выбирать от чего защищаться, и неверный выбор может потратить заклинание впустую. Если бы у меня с собой была пирамидка, увы, но этой возможности быстро и безопасно отступить сейчас не было. Шари попросила на какое-то время выделить ей обе, чтобы иметь возможность использовать их в бою. Удар и отскок для стрелка открывает большие возможности. Она сейчас охотилась на варгов, огромных волков, которых гоблины использовали в качестве скакунов, и я позволил себя уговорить. Вероятно, больше я из дома без телепорта выходить не буду, если доберусь до дома. По крайней мере, молния и рассеиватель были со мной, да и новый посох был заметно эффективнее прежнего. Вперед, я замешкался. Оставлять живых врагов за спиной – не лучший вариант, но и добивать их. Ладно, быстрое касание к головам, знак, и глубокий сон обеспечен. Лучше бы засунуть в персональное пространство, но, увы, живые существа туда не запихиваются. Проблема в том, что навеянный знаком сон легко разрушается, как и обычный, но какие еще есть варианты? Я даже связывать-то не умею, да и время не факт, что есть, скорее наоборот. Хотя есть еще кое-что. Я взглянул на свою руку, и ногти потекли, изменяя форму. Способность превращать ногти в когти кажется довольно бесполезной, максимум, небольшое усиление рукопашки, в которую я все равно не лезу. На деле все было сложнее. Это не было фиксированной трансформацией, я мог изменять форму, размер и свойства когтей. В определенных пределах, конечно, но эти пределы были не такими уж узкими. Вот сейчас я создал ядовитые когти, или, вернее, паралитические. Ткнуть одного, другого, из коридора, идущего от сторожевого закутка вроде бы под небольшим наклоном вниз, повеяло. Блин, я едва не опоздал, интерпретируя странное ощущение, но все же успел разрядить остаток энергии гримуаров, почти полностью закрывший коридор здоровенный черный пузырь. Понадобилось несколько пуль, но все-таки он исчез, и я немедленно сосредоточился на создании хлыста молнии. Сверкающий усик магической молнии выстрелил вперед, и столкнулся с еще одним прилетевшим с другого конца коридора пузырем. Этот был скорее темно-синим, и от него веяло морозом, что и подтвердилось, когда контакт с моей магией заставил его с хлопком и неяркой вспышкой лопнуть, выпуская наружу морозную волну, покрывшую окружающий камень слоем инея. Значит, и так можно, и холод, учту. Времени на каст защиты от энергии не было, но хлыст молнии пока что должен быть достаточно защитой от магии, если бы еще было понятно, откуда она пришла. Длинный голый коридор впереди определенно был средством обороны, прямой, без укрытий, простреливается магией. Может, там какая-то автоматическая система, как в играх, но двигаться можно только туда. Наклонный пол, лед, концентрация на заклинании. Моя нога соскользнула, я потерял равновесие, попытался воспользоваться посохом, чтобы не упасть, но это заставило молнию ударить в потолок. Как раз тогда, когда по коридору понесся новый пузырь, не уверен, убило бы меня попаданием этой магии или нет, но в любом случае спас воздушный прыжок. Он не только сбрасывает вертикальную скорость, но еще и автоматически выравнивает положение тела. То, что сейчас пришлось как никогда уместно. Я успел выровняться и выровнять посох достаточно вовремя, чтобы новая волна мороза ощутимо пробрала холодом, оставив инея на моей одежде, но не причинила реального вреда. Еще один участок пола покрылся льдом, но в этот раз я был осторожнее. Еще несколько шагов, и стало заметно, что коридор заканчивается тупиком без проходов. На стене в противоположном конце я видел металлический диск, который создавал магические пузыри. Еще один лопнул под ударом хлыста, а затем вложенная в мое заклинание энергия закончилась. Впрочем, щелчок пальцев выдал необходимую информацию. Вполне материальный на вид участок стены рядом с атакующим амулетом в аурном сканировании отсутствовал. Я поспешил нырнуть туда, прежде чем диск выстрелит снова, и немедленно получил удар из темноты. Это ощущалось как тычок пальцем, но включенная подсветка аргмента показала, что меня попыталось проткнуть ударившее из стены копье, вернее, длинный металлический штырь. Благодарение каменной коже и тому, что не пожадничал. Обнаружение ловушек у меня было уже подготовлено, вместе с обнаружением ядов, так что я немедленно воспользовался им. Угу, еще 5 ловушек. Кто бы тут ни орудовал, они весьма неплохо подготовились. К сожалению, им и мне не повезло. Преодолев участок с ловушками, пока не забыл их местонахождение, к сожалению, заклинание давало не зрение, а разовое осознание, вроде эффекта аурного сканирования, я помедлил перед тяжелой дверью, на которой, на удивление, не было ловушек. Прислушался, попытался ощутить психические эманации, ничего, ткнул дверь посохом, закрыто, вздохнул и снова трансформировал ноготь, работаю с тем, что есть. Я предполагал, что местные обитатели, обнаружив вторжение, сбежали, активировав оборонную систему, все эти ловушки и двери. Судя по благодатному отсутствию кого бы то ни было в нескольких помещениях, через которые я прошел, предположение было верным. Они еще и унесли с собой все ценное, судя по пустому шкафу. В итоге я нашел ведущую вверх лестницу, заканчивающуюся у маленького тамбура и еще одной двери. Это, впрочем, оказалось не заперто, так что пилить засов или камень когтями не понадобилось. Открываю дверь, и мне в лоб прилетает стрела, и ладно бы одно это, передо мной, в сухом коридоре канализации, трое персон в масках сражались с М, тремя персонами в масках, дверь экранировала присутствие их разумов, хух, с одной стороны, трое неизвестных в металлических, вроде бы, масках, балахонах, но без колпаков, вооруженные жезлами и кинжалами, с другой, трое О, один упал, поймав телом шарик из жезла, эти двое тоже были в масках, но тканых, по типу балаклав, вооружены длинными ножами и маленькими арбалетами. Мне досталось из одного такого. О, и культисту ногу прострелили. Кстати говоря, их оппоненты носят мокасины. Я взялся за посох, сосредотачиваясь. По кому бить? Что за вопрос по всем, очевидно. В битве добра и зла добро то, что побеждает, так что я, добро или я тут что-то путаю. В любом случае, с новым посохом хлыст молнии оказался достаточно эффективен, чтобы вырубить всех, вопреки опасениям, что у кого-то может быть некая защита, не было. Если ориентироваться на духовность, из магических вещей у моих неожиданных пленников были жезлы и маски, насчет кинжалов я не был уверен. В итоге сменил обнаружение яда на обнаружение магии, ну, кинжалы все-таки магические, но едва-едва, и магия непонятная, энда, и вот что мне со всем этим делать, 5, и вот что мне со всем этим делать, риторически вопросил гильдиец, я пожал плечами, вам виднее, я в этом бизнесе всего ничего, мужчина вздохнул, и пожаловался вслух, временами мне кажется, что таки проще было бы быть фермером и выращивать репу, только культистов не хватало под ногами, да ладно, культисты были, есть и будут, заметил я, только не говорите, что никто их не притаскивал. Я помедлил, глядя на него. Что, серьезно? Обычно наши их валят и избавляются от трупов на месте, подозреваю, секретарь гильдии вздохнул. Никто не хочет связываться с инквизицией. Теперь помедлил он, с подозрением глядя на мои оберег и пайцзу жрицы. А вы не из них, часом, «А смысл тогда вам тащить?» – заметил я. «Действительно», – согласился мужчина, вздохнул. «Ладно, по правилам вы сделали все правильно, тут не поспоришь. Гильдия для того и нужна, чтобы с такой головной болью разбираться». «Не», – заметил я. Секретарь неохотно кивнул. «Ладно, вы сделали, я принял. О результатах сообщу, когда они будут». Я кивнул. «С доставкой пленников пришлось повозиться. Прекрасно понимаю, почему никто не хочет заморачиваться таким, но моя гача – очень существенный фактор, влияющий на поведение, так что пришлось связаться с Добрыней и с его помощью приволочь всю москоносную компанию в гильдию. В отличие от большинства членов этой организации, я взял на себя труд проштудировать полный свод правил вместо брошюрки, выдаваемой, а то и вкратце зачитываемой, новым членам, и там было про подобные ситуации. К сожалению, денежное вознаграждение светит только если оно было объявлено за конкретно этих персон, в чем я сильно сомневался, но по крайней мере гильдия должна разобраться, кто они такие, и что затевали. Ну правда, мне совсем не улыбается заполучить призыв темного бога под ногами, и снова бежать невесть куда, да и непонятная слежка тоже совсем не радует. Одного этого уже достаточно, чтобы немного повозиться с доставкой. Есть, правда, минус в плане репутации, я имею в виду, зарабатываемой репутации и статусе в гильдии. Я уже отмечал, что это вопрос неоднозначный, да и если администрация гильдии будет видеть во мне источник хлопот, ну, оно мне ни к чему. Однако, что поделать? По крайней мере, гача оценила готовность идти на хлопоты ради сохранения жизни и поиска истины. Уже что-то, что за человечки-то были, осведомился дожидавшийся меня за столом, подъедая странного и даже немного зловещего вида рыбину, Добрыня. «Ты это только сейчас спрашиваешь?» – удивился я. Богатырь пожал плечами. «Ну, уже по маскам видно, что люд недобрый, а дело сперва, вопросы потом». Я покачал головой. «Ну, вероятно, это можно считать проявлением доверия. Те, что в металлических масках, похоже какие-то культисты, те, что в тканых, понятия не имею, но они следили за мной. Надеюсь, гильдия разберется». «Культисты, говоришь?» – задумчиво произнес богатырь. Я кивнул. «Могу предположить, что это не последний культ, с которым придется столкнуться. Культисты, они же как тараканы, всегда есть еще». Я нахмурился. «Погоди, ты вообще в курсе, что из себя представляют типовые темнокультисты?» «Ну, как тебе сказать?» – так же задумчиво произнес богатырь. «Оно ж вроде как и кто же его знает, а вроде и всякое бывает. Если не в курсе, так и скажи», я пожал плечами. «Не твоя сфера познаний, могу понять». Добрыня немного смущенно почесал затылок. «Ну, как-то оно». Я махнул рукой. «Все нормально. Ну, как бы так понятнее. Человеческие жертвы, продажа душ, призывы демонов, всякое такое». Последнее было обращено к уже вставшему богатырю, поворачивающемуся к выходу. «Погоди, ты куда? Надо проверить», сообщил он. «Не остались ли там еще? Непорядок такое допускать. Ты хоть рыбу-то даешь», заметил я. «Да и доверь работу местным. У них опыта должно быть больше. Только вот без тебя ничего не сделали», проворчал богатырь, но остановился. Я пожал плечами. «Если это тебя так беспокоит, можно будет взять задание. Но сперва пусть гильдия все-таки разберется, хоть понятнее будет, где искать. Я же на них просто случайно наткнулся. Второй раз такое не сработает, надеюсь». «Ладно», проворчал Добрыня, взглянул на свою рыбу, вздохнул и принялся ее мрачно дожевывать. «В общем, денек выдался, конечно, энда, однако он еще не закончился, и я даже не о том, что нужно по новой подготавливать камникажу. Просто когда я наконец вернулся в свою комнату, на столе лежало письмо. Казалось бы, что такого, письма мне таки приходит, я уже упоминал о различных приглашениях и предложениях, однако конкретно это было другим. Во-первых, духовность среагировала на него мурашками по коже, а во-вторых, печать сургучной блимбы на сложенном бумажном прямоугольнике не было, но был алый оттиск с изображением рогатого черепа, эмблема владыки демонов. Первым моим действием было позвать Эмиля и поручить ему закрыть сию сомнительную корреспонденцию надежным барьером, а вот уже затем звать жрицу или нет, с одной стороны, как-то оно сомнительно, с другой, будет еще хуже, если не сообщить. Это вполне может быть некая подстава. В итоге после короткого совещания было решено таки вызвать Зея. Жрица явилась еще до заката, но, когда Эмиль убрал барьер, и девушка осторожно протянула руку к письму, то вспыхнуло синим пламенем и сгорело, не оставив даже пепла. «Похоже, оно было зачаровано на получение только вами», — сообщила жрица. «Интересно. Похоже, вы смогли впечатлить владыку демонов. Не каждому дано ранить одну из его генералов. В этом случае следовало обращаться к Шаре», — указал я. «Странно это. Возможно, перепутали комнату», — предположила она. «Я пожал плечами. Можем только гадать. Но еще стоило бы выяснить, каким образом вообще это письмо доставили. Этим вопросом займутся», — жрица кивнула. «Собственно, если это все, я потороплюсь сообщить. Не смею задерживать», — я тоже кивнул. «Спать в этой комнате я все же не рискнул. Хотя Зая напоследок обрызгала помещение святой водой, но она и сама порекомендовала подождать хотя бы до утра, пока эманации не развеются окончательно, так что я устроился во дворе в спальном мешке. На утро на столе снова было точно такое же письмо. В этот раз, однако, у меня имелись непотраченные слоты заклинаний, так что я подготовил обнаружение магии и идентификацию. Понимание чар, даваемое обнаружением, было поверхностным, но у меня сложилось впечатление, что на письме есть лишь магия самоуничтожения и что-то схожее с магией прорицания, передачи информации. Идентификация это подтвердила, а еще сообщила, что это один из нескольких экземпляров письма, написанных секретарем владыки демонов эмиссару неизвестной внешней силы. Интересно работает идентификация, и, значит, меня приняли за некоего эмиссара. Похоже, все дело в метке Саринги. Содержание письма, которое я таки решил осторожно прочитать, прежде чем снова призывать в смысле вызывать жрицу, подтверждало информацию от заклинания. ВД предлагал прояснить интересы сторон, возможно, договор о ненападении. Методом обратной связи служило это же письмо, написать на свободном месте ответ и сжечь. Есть о чем подумать. Кажется, в этот раз жрице лучше не сообщать. У меня же появилась какая-никакая возможность разузнать о необходимой мне, ну, Эмилю, магии. Это слишком рискованно, заметил Эмиль. Если верить тому, что мы знаем об этом владыке демонов, он способен на любые коварства и обман. И это, соответственно, делает приемлемой попытку обмануть его, указал я. Хотя, справедливости ради, мы имеем информацию только с одной стороны. Она может быть предвзятой. Ну да, даже в генерик фэнтези владыка демонов не всегда является действительно злодеем. Всякие выверты попадаются. Мне кажется, что есть смысл для начала хотя бы узнать его официальную позицию. Если оно убить всех, уничтожить мир, то все упрощается. Если нет, всего лишь нужно будет продолжить разбираться. Ситуации, когда лучше не пытаться понять врага, все же редкость. «Пожалуй, вы правы», – задумчиво согласился Эмиль. «Но все же это несколько», – он помедлил, подбирая слова, «вызывает опасения». «Не спорю», – я кивнул. «Но риск у нас в любом случае постоянно, даже у меня лично, как бы я ни старался его избегать». Я глянул на остальных. «А вы что скажете? Добычу следует изучить». То нам это же очевидно, заметила Шари. Богатырь погладил бороду. «Прежде чем драться, всегда стоит словом перекинуться», — заметил он. Я кивнула и взглянул на Доц. «Главное, истребить всех орков», — сообщила она. «Остальное меня не сильно волнует». Я кивнул. «Вот и договорились. Если сыграть роль эмиссара Саринги, это непонимание может неплохо сыграть мне на руку. Но Эмиль прав, не следует забывать об осторожности и недооценивать противника. Постоянная бдительность. Как говорил один персонаж, которого я не стал бы призывать, следующий день принес новые новости тавтология. Ну да ладно, нет, я не о следующем письме от ВД, его пока что не было. В этот раз свой шаг сделал храм, будет выставлен на площади рассвета перед собором. Любой желающий может испытать свою судьбу. Не хочешь попробовать? Осведомился я у Добрыни. Не мое это, отозвался богатырь. А ты, у меня уже есть это. Шари похлопала по рукояти рапиры. Речь шла о святом мече. Церковь выставила его на публичный доступ, традиционный метод поиска избранного, который будет его использовать какое-то время. Что интересно, отнюдь не каждый раз он и избранный находился, почему и практикуют подготовку судьбоносных героев. А я, пожалуй, схожу, взгляну, решил я. Я не рассчитывал на признание артефакта. Собственно, наоборот, я полагался на то, что этого не произойдет. Просто было любопытно, что выдаст идентификация. Очередь к лежащему на некоем каменном алтаре мечу была достаточно длинной, чтобы подумать о том, чтобы не заморачиваться, но раз уж все равно пришел, заодно понаблюдал за происходящим спектаклем. Не в том смысле, что происходящее было притворством, просто народ собрался довольно эмоциональный, вплоть до откровенной комичности. Был отнюдь не один персонаж, уверенный в своей избранности и заранее строящий планы, и обломы тоже выглядели забавно. Охрана меча не позволяла доставлять проблем, впрочем. Наконец, очередь дошла до меня. Я прикоснулся к рукояти довольно пафосно, но не в ущерб функциональности, выглядящего прямого длинного меча. По мечу и по моей руке прошла волна дрожи. Бл, только не это. Уф, нет, пронесло. Никаких видимых спецэффектов, сопровождающих выбор владельца, не было, хотя меч, кажется, тоже отдернулся от меня. Зато было кое-что другое. Обнаружен контейнер судеб. Анализ произведен. Поглощение, недостаточно прав доступа, функция неактивна. Адаптация, ивент, легендарное оружие. Доступно особое колесо ивента. Доступно один свободное вращение. Стоимость вращения особого колеса ивента. Хух, неожиданный эффект прикосновения к артефакту не дал мне воспользоваться идентификацией, но это мелочь. Ивентовая крутка с бонусом. Хух, одна бесплатная, остальные в полцены, и у меня как раз накопилось 45 очков кармы. По 5 за крутку халява, как раз 10. Будем крутить. Но, дома. Ивент тибетская драконья пушка, ундинг. Первая же крутка, я задумался. Это хорошо или не очень? С одной стороны, магический артефакт в виде маленькой ручной пушки, изображающий бронзового азиатского дракона, стреляющий кусками льда. Бесконечными кусками льда. С другой, эта штука довольно тяжелая и громоздкая. Скорострельность, дальность и урон низкие. Ситуативно может пригодиться, но пока что, пожалуй, толку маловато. Разве что добро не дать, но он просто камнем сможет кинуть сильнее, пожалуй. Ивент бита с гвоздями. Это была буквально обычная деревянная палка, в которую вбили несколько гвоздей для увеличения суровости. Никаких особых свойств. Просто хреново палка с гвоздями. Ивент пулемет Максим. Ну, допустим, действительно легендарная бандура. Столь же легендарно быстро сжирающие патроны. Ну хоть одна лента была в комплекте. Очень даже может пригодиться. Ивенты Фурита, Елхазард, я замер. В чем подвох? Она идет отдельно от алебарды, еще что-то. И Фурита, или скорее Ифрита из сеттинга Елхазард, это боевой робот-геноид, способная к анализу и воссозданию применяемых на нее воздействий. То есть копирует то, чем по ней бьют. И я имею в виду не разово отражает, а получает возможность свободно использовать скопированное. Ее алебарда – это одновременно источник энергии, ключ активации и устройство доступа управления. Эти роботы в общем-то были супероружием, создавшей их цивилизации. Нет проблем с контролем, высокая мощь, черт, должен быть какой-то подвох. Но соблазнительно, тем более, что она еще и красивая. Но все-таки сперва остальное. Ивент «Бетонный осел», Вормс, М. В игре это было сильнейшее оружие гарантированного уничтожения. Падающая с неба здоровенная статуя, со взрывами разрушающая рельеф, пробивая его до дна. Версия Гачи. Ну, она обещала нечто близкое. Стометровая бетонная статуя осла падает в указанное в поле зрения место и взрывается. А что, если подобраться ко дворцу владыки демонов и скинуть на него? Нет, серьезно, это же вполне может сработать. Это определенно стоит учитывать как вариант. Ивент-разочаровыватель, Pillars of Eternity. Дульнозарядный кремневый пистолет легендарного грейда. Самое некачественное из знаменитых и самое знаменитое из некачественных оружий своего мира, вероятно. Пафосная отделка, скверный механизм, декоративное изделие, по сути. Внутриигровая шутка, в общем-то. Ивент-бетонный осел, Вормс, М, что? Опять, я чуть подумал и пожал плечами. А почему нет? Собственно, дурацкое, но мощное оружие. Но главное-то, что мощное. Ивент трехручный меч, Книгцов Пен Папер 2. Просто очень большой меч. Довольно мощный, но тяжелый ХМ, возможно, подойдет таки Добрыне. Ивент Грэм, Росингартен Сага. Хлоп, моя рука звучно впечаталась в мое же лицо. Этот меч, очень, мать его, чья-то больная фантазия. Специфичный артефакт. Во-первых, он никого не убивает. При ударе проходит сквозь живых существ, не причиняя вреда. Во-вторых, не причиняя вреда тут условно и спорно, поскольку эта хрень превращает сраженных в женщин, причем красивых, даже если до удара это был близнец орангутанга. И в-третьих, сраженные получают еще и мощный эффект афродизиака. Короче, данунах, вежливо выражаясь, в вулкан, вместе с пером договора. Ивент бита Экскалибур, Х. Хахалец. Соблазнительное, абсурдное, извращенное, а теперь вот просто странное. Эта штука, в общем-то, обычная бейсбольная бита, ну, или была таковой, пока не попала в руки одной ведьме измерений. Сейчас, получив от нее имя, она стала артефактом, одноразовым, судя по описанию Гачи. Один раз она может ударом рассечь почти что угодно. Хм, неплохо. Ну что же, результатами удовлетворен. Пора будить вайфу, в смысле, новую члена команды. Да, 6. Да чтоб у меня усы выпали и никогда больше не росли, если это не изумительно. Это действительно голем. Восхищению и удивлению тогда не было предела, что было весьма заметно по его замечанию. Свои усы археолог ценил и берег. Ифрита, в свою очередь, стоически игнорировала осматривающего ее мужчину. «Не совсем, или даже скорее совсем не», — ответил я, «но с практической точки зрения можно считать таковой, пожалуй». Или, я вопросительно взглянул на саму девушку М, ну не девушку, ну а, ладно, выглядит как девушка, значит, девушка. Андроид чуть пожала плечами, называйте как хотите. Нового члена команды я призвал не то, чтобы сразу после просмотра результатов крутки, но вскоре, на всякий случай попросив Добрыню прикрывать. Если что-то пойдет не так и призыв будет агрессивным, в теории она может быть призвана активированной, прямо из зоны боевых действий, и воспринимать всех врагами. А богатырь для нее, вероятно, самый неудобный противник, ничего, что можно было бы скопировать, просто физическая мощь, вроде бы превосходящая ее. Впрочем, пронесло. Линии света сплелись в женскую фигуру. Рядом таким же образом возникла алебарда-ключ, и упала на землю. Ух, тяжелая штука. И, к слову, вблизи было хорошо видно, что это вовсе не топор. Острия нет даже близко, плоская грань шириной в мой палец. Даже грани шестопера поострее будут. Ухнув, я поднял эту бандуру и зашел за спину неподвижно стоящей андроида. Где тут у нее дырка? Без пошлостей. У нее в спине должна быть вот она, нашел. Ключевая скважина. Ухнем. Помощь, осведомился Добрыня, наблюдающий за моими потугами совладать с тяжеленной алебардой. Не надо, отозвался я, пытаясь воткнуть ключ в его скважину. Хорошо, хоть туда только конец рукояти нужно вогнать. Ну вот, вошел. Теперь повернуть. По крайней мере, андроид уверенно сохраняет равновесие, несмотря на мои усилия. Все это действительно выглядело как завод часов ключом, но Ифрита работала не на пружине, так ведь? Да, с Гачей ни в чем нельзя быть уверенным. Миры бывают весьма странные, но в данном конкретном случае все же был не стёб, кажется. Щелчок, и андроид пришла в движение. Заведенная за спину рука вытащила алебарду, а затем Ифрита повернулась, без выражения глядя на меня. «Поговорим», — осведомился я. «Поговорили. Прежде всего, директива подчинения тому, кто ее активирует, работала. Несколько сомнительно, учитывая, что андроиды серии Ифрит вроде как полноценно разумные существа, но в любом случае лучше, чем если бы она была враждебна. Следующее, она успела повоевать, но недолго, была уничтожена в третьем сражении. Никаких сохраненных способностей нет, ну, ожидаемо. Теперь о базовых характеристиках и способностях. Высокая прочность, самовосстановление, вот это успокаивает. Вопрос о том, как ее чинить, был беспокоящим. Полет и генерирование электричества. О, и она может стрелять из алебарды, которую назвала громовым молотом, что, пожалуй, ближе к реальности, чем алебарда. Слабость, у батареи в теле Ифриты ограниченная емкость. При их разряде ее нужно снова заводить. Это может показаться всего лишь мелким неудобством, но на практике означает возможность смены хозяина. Сама андроид, геноид, выглядела предельно пофигистичной и безразличной ко всему, хотя по описанию вроде как должна обладать и полноценным разумом, и эмоциями. Хм, ну, возможно, это и к лучшему. В конце концов, куда хуже, если бы вместо боевого робота досталась блондинка из анекдотов, вероятно, она ест в Гаче. После Карлсона точно не удивлюсь. В общем, самые проблемные вопросы были прикрыты. Тестирование ее текущего оружия я отложил на потом, когда Шари или Добрыня найдут подходящее место за городом, в которое можно будет переместиться пирамидками. Не знаю, насколько оно мощное, а устраивать разрушения в доме и вообще в городской черте явно не стоит. А вот с обучением ее чему-то другому проблем не было. Ну, как не было, ты уверена? С сомнением осведомился я. Да, коротко ответила Ифрита. И, заметив, что я продолжаю хмуриться, соблаговолила пояснить. Учитывая повреждения на камне, и мою сравнительную прочность и способность самовосстановления. Это не несет никакой реальной угрозы. Я вздохнул. Ладно, раз ты так говоришь, ты себя лучше знаешь. Выстрел из рассеивателя оставил на ее руке, которой она поймала искру, маленькую ранку, которая немедленно принялась затягиваться. Занятно, но малоэффективно, прокомментировала девушка-робот. Направила руку, на которой уже не осталось ни следа ранения, в сторону одного из камней, которые я использовал в качестве мишени, и в него ударила куда более крупная и яркая искра. Камень беззвучно исчез, оставив на своем месте небольшой кратер. «Ты еще и улучшила», — осведомился я, «просто вложила больше энергии». «Продолжим», — я кивнул, и уже с большей уверенностью воспользовался молнией. Скопировать магию она не смогла. Не могу сказать, что это хорошо, но и плохо тоже вряд ли. Боюсь, такая концентрация силы в одних руках неизбежно привела бы к проблемам. Собственно, они и так могут быть, если местные узнают о возможности перехвата управления. В плане физической силы, выяснить не удалось. Вернее, не так, я решил прекратить эксперимент и не заморачиваться. Дело в том, что для начала я предложил Ифрите и Добрыне посостязаться в армрестлинге. Для этого подровнял поверхность большого камня, Добрыня притащил мне несколько валунов. Было очевидно, что использовать деревянный стол определенно не вариант, разломают же. Ну, что я могу сказать, разломали, в смысле, камень. Забавно было, как оба участника с сомнением посмотрели друг на друга и на меня, явно недооценивая оппонента. Ну, их можно понять, андроид недооценивает человека, богатырь, девушку. Все же убедить их удалось. На первый взгляд Добрыня был несколько сильнее, он передавливал, но затем камень, под напором рук, постепенно уходивший в землю, раскололся. Победила дружба, постановил я. Добрыня хмыкнул, посмотрел на свою руку, на камень, на девушку, и кивнул. Ифрита, в свою очередь, нахмурилась и выглядела слегка раздраженной. Однако, когда Добрыня протянул ей руку, все же пожала ее. Я на секунду напрягся, опасаясь, что это превратится в состязание по пережиманию рук. Но обошлось. Ну что же, у нашей железной леди имеется толика гордости, но не чрезмерной. Пожалуй, главной проблемой с нашим, я имею в виду команду, новоприобретением было ее безразличие ко всему. Большую часть времени она просто стояла, глядя на небо. Нет, для оружия это нормально, но она таки не просто оружие, а и... Я не могу сказать, что являюсь сторонником идеи «освободим рабов даже против их воли». Но в случае с Ифритой было два момента. Во-первых, здоровая инициатива может спасти кому-то жизнь, а во-вторых, ну, я все-таки нахожусь в мире шаблонов, и совсем не хочу оказаться в шаблонной ситуации. Враги захватили контроль над вашей сильнейшей боевой единицей. Так что если возможно прокачать ей свободу воли и дружеские отношения, однозначно стоит это сделать. Тем более, что возможность перехвата контроля очень уже откровенная. Так что, прежде всего, никакой боевки. Не знаю, бывает ли у ей посттравматический синдром, но в любом случае, повоевала, пусть попробует мирную жизнь. Тем более, это Добрыня вон изрядно поживший профессиональный солдат, а андроид, она же по сути ребенок, только создали, и сразу на войну. Конечно, к ней нельзя применять те же мерки, что и к людям, но все же, в общем, я поручил ей выращивать цветы и помогать Дот с уходом за кроликами, которых завела хабитянка. Никаких шуток про кролика людей. Сложно сказать, поможет ли как-то, но точно не повредит. Результат можно будет оценить со временем. Другие трофеи винтовой крутки были ожидаемо разочаровывающими. Вернее, не совсем так. Ослики еще могут сказать свое веское слово, каламбур, да, как и одноразовая магическая бита. Трехручный меч богатырь оценил, как неплохой, но заявил, что меч – это не его, он предпочитает палицу и копье. Грэм. Промолчу, чтобы не зарабатывать черную карму. С огнестрелом было интереснее. Тот заскочил к нам по делу. Поскольку он по сути является агентом Эмиля в арт-сфере, с чего имеет свой маленький гешефт, он время от времени заходил забрать картины на продажу. Это было еще и удобной возможностью расспросить о том сём. Консультации жрицы – это хорошо, но лучше получать информацию из разных источников. Так что для начала я ознакомил его с пополнением в команде. Все равно сохранить в секрете нереально, так что лучше уж подавать информацию контролируемо. А затем, угу, сталкивался с таким, сообщил археолог, изучая пистолет. В основном у дворфов распространено, но в нашем королевстве тоже встречается. Есть даже полк мушкетеров. «Это хорошо», — я кивнул. «Этот я бы хотел продать, если возможно. Сразу предупреждаю, он скорее декоративный, чем настоящее оружие. Но важнее другое. Я поставил на стол извлеченный из ленты Максима патрон. Как думаете, найдутся мастера, способные воссоздать вот это?» «Хм-м», — протянул мужчина, глядя на патрон. «Вот это и уже действительно редкость. Мастера-то есть, но дорого», — осведомился я. «Это только половина проблемы, а то и треть», — ответил тот. «Те, кто на такую работу способны, просто не берут заказы от незнакомцев без репутации и связи. Хотя вам попроще, через церковь можно попытаться, вероятно, но опять же, дорого и мало», — я вздохнул. «Прискорбно, но, возможно, опять же найдется покупатель». Пулемет заставил тогда основательно задуматься. «Задачка действительно не из простых», — пробормотал он, «особенно учитывая сложность демонстрации. Я-то вам верю, в конце концов вы не пытаетесь продать его мне, но потенциальному покупателю нужна будет демонстрация в деле, а учитывая сложности с патронами НДА, проблемно». Он погладил подбородок, глядя куда-то вдаль, а затем вновь взглянул на пулемет. «Попробую поискать, кто может быть заинтересован. Но, вероятно, вам стоит попробовать зайти и через гильдию». Я кивнул. «Попробую». Проблема огнестрела конкретно мне с ней было чуточку проще благодаря лутингу, время от времени подкидывающему патроны, но вообще это та еще задачка. Создание пороха, ну, наверняка есть те, кто на моем месте могли бы его создать, но это намного сложнее, чем кажется дилетанту. Почти все знают, что он изготавливается из смеси угля, серы и селитры, но уже на следующем шаге начинаются проблемы. Какой уголь, древесный или каменный, каковы пропорции, 3-5-15, 3-5-7, или я вообще все перепутал, да и какое число к чему относится, и, в конце концов, как получить селитру. Ну, ладно, местные, сами или с помощью более сведущих, чем я, попаданцев, уже научились изготавливать черный порох. Хорошо, но создание патронов, комплексность, тонкость работы и главное единообразие – задача для более-менее средневекового сеттинга весьма нетривиальная, если вообще решаемая. Разве что магия как-то поможет. В общем, совсем не удивительно, что цена на один патрон была, если не астрономической, то близкой к тому, и пулемет был ближе к одноразовому артефакту, чем к оружию для активного использования. Все же я надеялся, что найдется какой-то аристократ, готовый заплатить за небесполезную диковинку хорошие деньги. В конце концов, это действительно неплохой тайный последний козырь. Откровенно говоря, в плане пулемета я был не особо оптимистично настроен, но это просто одно из второстепенных дел, которые нужно решать. Вся наша маленькая, но растущая, команда была очень даже занята кучей дел. По крайней мере, было весьма удачно в плане отсутствия внутренних трений и ведения хозяйства. Ну так потому я и так тщательно выбираю, кого призывать. Взять ту же убивашку, вопрос призыва которой все еще стоял. Не уверен, что она впишется в команду, по описанию она вообще не особо командный игрок. Скорее, боюсь, с ней можно будет огрести проблем. Не столько даже внутри, сколько снаружи, с ее привычкой причинять добро и наносить справедливость, игнорируя авторитеты. Так-то я этим подходом скорее даже восхищаюсь. Но она быстро станет врагом власти имущих, а учитывая наличие в мире магии, ее скорее всего быстро поймают. Хотя она достаточно умна, чтобы не нарываться сверхспособностей, но все же, ну, нет нужды спешить. А вот с чем есть, так это с освоением других даров Гачи. Я покосился на Ифриту, присевшую возле клумбы и не сводящую с нее взгляда. Там только начал пробиваться один росток, такое впечатление, что поручить ей эту работу оказалось даже слишком эффективно. Впрочем, посмотрим, стоит подождать хотя бы несколько дней. «Ифрита, можно тебя на минутку?» — обратился я. Девушка проигнорировала меня. Я вздохнул. «Ифрита, подойди сюда. Итальянская забастовка, практически. Вероятно, я ей не нравлюсь, поскольку она по большей части игнорирует все, что не является прямыми командами. Надеюсь, терпение и вежливость дадут результаты, поскольку текущая ситуация совсем не то, чего хотелось бы. Твоя способность может проанализировать это устройство», — осведомился я у андроида, постучав пальцем по стоящему на столу вместе с набором других предметов, с которыми я работал, Арменту. Она положила руку на устройство и замерла, чуть приподняла бровь, осмотрелась. Ее взгляд остановился на магическом камне, оставшемся от босса Данжи. Прикоснулась к нему пальцем, а затем подняла со стола, снова огляделась, и на этот раз сосредоточилась на груди камней и мишеней. Камни и земля поползли, слипаясь в единую массу, формирующую стенку. «Манипуляции землей», — констатировала Ифрита. Поставила мах-камень обратно на стол, и земляная конструкция принялась разваливаться. Девушка нахмурилась, снова взяла камень, и стенка вновь восстановилась. «Хм, я могу воссоздать интерфейс, но не устройство эмиттер». Камнеземляная стенка тем временем снова принялась разваливаться, по края осыпались, но в центре остался камнеслайм. Он дернулся было в мою сторону, но тут же замер на месте, чуть колышась. Ифрита вновь отпустила мах-камень, но слайм остался. «Хм», протянул я. «Это что такое?» – осведомился вернувшийся с охоты Добрыня. Я вздохнул. «Новый питомец Ифриты». Богатырь глянул на свой эспандер из слайма и кивнул. Несмотря на продемонстрированное Ифритой, я соблюдал осторожность. Не хотелось стать героем анекдота про блондинку и кота в микроволновке. Так что, сперва выключить аргмент, затем аккуратно впихнуть мах-камень в центральное гнездо, а уже затем, нет, не включить, воспользоваться идентификацией. Понятия не имею, как именно работает это заклинание, откуда берет информацию, но оно дает смесь образов ощущений с четким пониманием свойств объекта. И в данном случае оно свидетельствовало, что должно работать. Ну, работало, да. Только вот я вновь столкнулся с тем, что несмотря на всю шаблонность, нахожусь в реальном мире. Вместо набора четких заклинаний аргмент давал интерфейс работы с магией Орба. Некий довольно примитивный и отнюдь не интуитивный язык программирования, скорее даже цепочка команд. По крайней мере, там имелась встроенная справка, иначе было бы совсем грустно, но даже так, я вздохнул. На самом деле, все оказалось не так страшно. В отличие от нормальных языков программирования, тут использовалась нечеткая логика, так что не было нужды точно задавать все характеристики, и команд было не так много, так что с небольшой помощью Ифриты я довольно быстро смог сварганить заклинание, создающее яму и вал стенку. Сложно сказать, насколько полезно будет, но точно пригодится. «Спасибо за помощь», — я кивнул Ифрите. В первый момент казалось, что она снова меня проигнорирует, но затем она все же заговорила. «Зачем это? О чем именно вопрос?» — уточнил я. «Обо всем. Слишком широко, но попробую ответить. Во-первых, если ты про благодарность, это вежливость. Я бы сказал, что она делает нас людьми, но учитывая обстоятельства, я хмыкнул, будет лучше сказать, что это основа самоуважения. Во-вторых, если ты еще не заметила, мы не на войне. Да и солдат, если его можно так назвать, из нас только Добрыня. О, я же тебе не говорил, у него ситуация почти та же, что у тебя, попал сюда с войны. Но, как можешь видеть, и он оставил ее позади. Я поморщился, но решил уместным это упомянуть. Хотя стоит признать, что есть перспектива войны с демоническим царством, но тем важнее ценить мир, пока он есть. Остальные из нас, гражданские, не совсем, вставил гримуар. Я поднял бровь. Хм, о, действительно, вы с Амилем же были связаны с военными. Но это было давно, как я понимаю, не по вашей воле, и вообще, а мы с Дотсой вовсе насквозь гражданские. Да и в любом случае, важно то, что наша команда, ну, в чем-то силовая структура, но специфичная, и предназначенная не для войны, а для совместного выживания и заработка. Ключевое слово – совместного, и не обязательно через боевку, я так вообще предпочел бы ее избегать. К сожалению, мир и ситуация сложные, так что вряд ли получится, из-за чего я тебя и призвал, но я стараюсь. Ну, в любом случае, суть та, что наша компания – это команда, объединенная общими интересами и взаимопомощью. Один за всех, и все за одного. Можно написать на щите, заметил Добрыня. Действительно, можно взять девизом команды. Угу, согласился я. Снова взглянул на Ифриту. Хм, а ты вообще имеешь представление о мирной жизни? Смутное, ответила она. О, оказывается, я неправильно понял андроида. Ее поведение в действительности объяснялось тем, что она просто не знала, как себя вести. Похоже, девушку нужно таки выводить в люди. Мы еще сделаем из этого провинциального робота городского человека. 7. Городского человека отличить от деревенского хоббита довольно просто. В первую очередь, один – человек, другой – хоббит, а во вторую они решительно по-разному одеваются. Наблюдение предельно очевидное, но от этого процесс прихождения к нему не стал менее интересным.